Глава 11. Когда Максим уехал, Вячеслав не стал долго тянуть. «Тварь и сейчас здесь?» — осторожно спросил он, тихо, словно боялся, что она его может услышать. «Она всегда рядом. Прямо сейчас висит между вами и мной. Не доверяет». Он встал, подошел ко мне. Тварь переместилась, зависла у него над головой. Я напряглась, готовая прижать ее, если потребуется. «А сейчас?» «Наверное, хорошо, что он не мог ее видеть. При его росте и наших низких потолках у меня складывалось ощущение, что тварь вот-вот сползет ему на голову. Отпихнув ее мысленно, я попросила. Давайте не будем ее искушать. Что-то она нервная стала в последнее время». «Простите, Света». Почти растерянно извинился он и вернулся в кресло. «Может, расскажете подробнее, почему вы решили, что тварь — часть стаи?» Именно этого я и хотела. Мне нужно было понять, не слишком ли много я фантазирую. Притащив Вячеслава в большую комнату к компьютеру, я принялась показывать ему то, что успела отыскать в интернете. Ему было проще. Голосовой интерфейс читает долго, а Вячеслав просматривал открытые страницы быстро, мгновенно выхватывая то, что казалось ему важным, и сам зачитывал мне вслух интересные куски. Конечно, все это касалось всего лишь поведения обычных животных, и к твари имело весьма отдаленное отношение. Но надо же было на что-то опираться. Иногда он замолкал, только задумчивые «м» и «угу» сообщали мне, что он занят чтением. В этот момент я ему завидовала. Самая большая потеря в слепоте для меня — невозможность читать самостоятельно. Голос компьютерной программы, механический, неестественный или живой чтеца аудиокниг, мешал восприятию текста, вносил лишнюю ноту в очень интимный процесс. «Теория хорошая», — сказал Вячеслав, при условии, что она верная. «А как сама тварь на нее реагирует?» В этом-то и крылась проблема. Я с досадой поморщилась и поймала себя на том, что нервно тереблю язычок от застежки молнии на куртке спортивного костюма. Не могу найти подходящего способа ее спросить. Понимаете, общаться с ней по-прежнему трудно, хотя и не так трудно, как было поначалу. Она действительно учится, и это меня пугает. Чтобы задать ей вопрос, нужно отыскать в памяти соответствующий образ. Но ничего подходящего я не видела или не помню. А слов она совсем не понимает. Я даже не уверена, понимает ли она картинки, которые возникают при нашем общении, или только мои чувства, ответную реакцию на них. Я поставил бы на второе. Задумчиво пробормотал Вячеслав. Скажите, а с какого момента вам стало легче общаться? Постепенно? Не уверена. Я думала об этом. Мне кажется, что после больницы... после той ужасной сцены в томографе и того, как она меня вылечила потом. «В томографе?» — быстро переспросил Вячеслав, и я коротко пересказала ему о том, что произошло. Это должно иметь какой-то смысл. Вячеслав встал и принялся мерить небольшое пространство комнаты большими шагами. Я переместилась поближе к подоконнику, чтобы освободить ему побольше места. Магнитно-резонансная томография основывается на поглощении и испускании энергии в радиочастотном диапазоне электромагнитного спектра. Скороговоркой пробормотал он себе под нос, как будто считывал информацию откуда-то из памяти, с интонациями моего голосового помощника. Если тварь реагирует на подобные воздействия, значит, ее природа может быть связана с... Тварь в томографе не была, только я. Но она вошла со мной в контакт в тот момент, когда эта штуковина стучала и щелкала надо мной. И мне стало плохо. «М?» — заинтересованно промычал Вячеслав. «Полагаешь, что именно в тебе что-то изменилось, когда ты подвергалась излучению?» «Я ничего не полагала. Откуда мне знать? Я вообще не рассматривала неприятное происшествие в больнице под таким углом. Но что-то в предположении Вячеслава было. Что-то, что заставило меня зажмуриться и кинуть твари кусочек пережитого страха вместе с костедробительным бум-бом аппарата МРТ. Она оживилась, переползла поближе ко мне и, осыпав позвоночник покалыванием ледяных иголок, невесомо опустилась на плечи, одновременно снова просачиваясь внутрь меня. Я передернулась, едва не взвизгнув, но героическим усилием смогла заставить себя потерпеть. Отчего-то сейчас это казалось важным, гораздо важнее моих страхов или гадостного ощущения чужого копошения внутри. Вячеслав дернулся было ко мне, видимо, испугавшись выражения моего лица, но я выставила перед собой ладонь, не в силах раскрыть рот и сказать хоть слово. Тварь что-то искала во мне. Белый-белый, такой резкий, что слезятся глаза, слепящий свет. Щеки покусывает морозный воздух. Я совсем маленькая, лет 5, может, и того меньше. Мы с папой лепим снеговика. Накатали 3 больших снежных кома. Папа сказал, что нужно 3, и я поверила. Я всегда ему верила, только не понимала, как же из этих неровных, тяжелых комков, которые лежат довольно далеко один от другого, может получиться кругленький, красивый снеговик, как на картинке в моей любимой книжке. И ведерка у нас нет, и морковки. Только мой шарфик. Папа подкатывает шары поменьше к самому большому. Ставит один на другой, совсем как кольца в пластмассовой пирамидке. Выглаживает, выравнивает шары бока. Втыкает 3 камушка в верхний на место глаз и носа. И я его вижу. Снеговика. Забавного, даже веселого. Стягиваю свой шарф с шеи и пыхтя повязываю ему. Чтобы не мерз. Папа смеется, уверяет, что снеговики холод любят, а вот тепло не очень. Снег исчез, зато снова появилась стая птиц, и мой собственный голос, прерывистое от волнения, сообщил мне. «Тварь! Их немного! Не 5, она одна! Одна, понимаешь? У меня не целая тварь, а ее кусочек!» Или она научилась понимать речь, или я перестала понимать что-либо вообще, но тварь недвусмысленно дала понять, что я не ошиблась. Она снова прижималась к потолку, а Вячеслав, громко дыша, не осмеливался спросить, что, собственно, произошло. А потом вернулся Максим, и все стало совсем плохо. Я с порога почувствовала неладное. Очень уж долго он мялся, не решаясь о чем-то сказать. В воздухе повисло напряжение. Я кожей ощущала взгляды, которыми обменивались они с Вощиным, словно оба знали что-то, чего не знаю я. Да когда же этому придет конец? «Капитан», — не выдержала я. Да, я иногда продолжала его так называть. Вот только звание почти превратилось в имя, вроде Шерлока, которым называл его Вощин. «Капитан, что происходит?» Он вздохнул. «Свет, тварь действительно убила человека в парке. Но это-то я прекрасно знала». «Только у нее была причина. В тебя стреляли». Я вспомнила резкое дуновение ветерка, но никакого звука выстрела не было. «Нет, я бы услышала». «Услышала бы, если бы пистолет был без глушителя. Не только ты, весь парк бы услышал». «Не понимаю», — совершенно растерянно пролепетала я. «Кому это нужно?» «Подозреваю, что это нужно Михаилу Яковлевичу Фрайману, чтобы скрыть свою связь с Олегом Верняковым, арестованным за организацию подпольного производства наркотиков на фармкоме. Кроме того, что он, скорее всего, причастен к убийству Дениса Иванцова и того мужчины в кафе, которого звали Матвей, и еще к нескольким смертям, не связанным с тварью. Ломакин, твой несостоявшийся убийца, был правой рукой Вернякова, а ты знаешь, что Олег и Фрайман были тесно связаны. Фрайман обрубает концы, ведущие к нему, и торопится. Видимо, не ожидал, что мы возьмем Вернякова». У меня закружилась голова. Я нашарила спинку стула и неловко приземлилась на его край. Для одного длинного дня событий оказалось многовато. Максим просматривал видеозапись допроса Вернякова с ощущением зря потраченного времени. Дважды судимый, на допросе он вел себя уверенно и спокойно. Вопрос. «Подследственный Верняков. Вы знакомы с Фрайманом Михаилом Яковлевичем?» Ответ. «В первый раз о таком слышу». Вопрос. «Встречали когда-нибудь этого человека?» Верняков долго разглядывает фотографию Фраймана, потом скептически качает головой. Ответ. «Нет». Вопрос. «Значит, вы не были в его доме на Крестовском острове 17 июля около часа дня?» На экране Верняков зевает демонстративно и ненатурально. С извиняющимся видом прикрывает рот широкой ладонью, отчего на миг становится похожим на забулдыгу-пропойцу. Костлявые длинные пальцы скрывают нижнюю часть лица. Остаются только острый нос, глубоко запавшие глаза с покрасневшими белками и неаккуратно отросший ежик коротких седоватых волос. «Тянешь время?» — подумал Максим. «Гадаешь, что нам известно. Посмотрим, что ты запоешь, когда будет очная ставка со Светой». Ответ. Нет, не был. Вопрос. Где вы находились в указанное время? Ответ. Не помню. Возможно, на работе. Вопрос. Вы знакомы с Ярковским Антоном Ивановичем? Ответ. Нет. Максим, десятки раз принимавший участие в допросах, был готов аплодировать незнакомому парню-следователю, терпеливому и дотошному, как автомат. Верняков отвечал на вопросы с равнодушной медлительностью, подолгу разглядывая фотографии, которые предъявлял ему следователь, сознательно пытаясь вывести его из равновесия. Но следователь продолжал задавать вопросы так же неспешно и ровно. Вопрос. Вы знакомы с Киреевым Евгением Алексеевичем? Ответ. Нет. Следователь, молодой брюнет, удивительно похожий на Яшку Цыгана из «Неуловимых мстителей», только без серьги в ухе, достает из серой папки лист бумаги и двигает по столу к Верникову. Вопрос. Это ваша подпись? Ответ. Моя. Что это? Следователь. Заявление на выдачу пропусков через КПП завода «Фармком» работникам ООО «Кантон» Ярковскому и Кирееву. Верняков кивает и ловким движением пальцев отправляет документ скользить обратно по столу. Ответ. Я подписывал бумаги, которые составлял Ломакин. Возможно, эти двое привлекались для выполнения разовых работ. Верняков продолжает валить все происходившее на фармкоме на Ломакина, которому якобы безоговорочно доверял. Предлагает спросить у него самого, хотя не может не знать, что Ломакина нет в живых. Вопрос. Для чего использовался подвал в здании, приспособленном под общежитие? Верняков вскидывает брови, весьма естественно изображая недоумение. Ответ. Я не знал, что там был подвал. И так далее. Дежин закрыл файл с видео и потер гудящую шею. Не то чтобы он надеялся, что Верняков расколется на первом же допросе, но эта ленивая игра уверенного в своей безнаказанности хищника раздражала. Накануне Гречин вызвал Максима к себе и устроил ему самому допрос с пристрастием обо всем, что касалось этого дела, с самого начала, с кафе «Уют». Дежин, вымотанный и выжатый как лимон, не выдержал груза железных аргументов полковника и выложил все, включая покушение на Свету в парке. Впрочем, он еще с утра знал, что труп стрелка поступил из бюро в ту самую лабораторию, где сейчас занимался исследованиями вощин. Прямо к нему на стол и поступил. Славка позвонил и сообщил Дежину об этом сам. Гречину даже его фирменное хладнокровие изменило. Слюной он, конечно, не брызгал и свой шикарный по меркам СК кабинет ревом не оглашал, но пропесочил Дежина знатно. Максим и сам понимал, что в одиночку ему это дело уже не вытянуть. Слишком многое смешалось в кучу. И наркотики, и убийство, и тварь, и лаборатория. Вот она-то и беспокоила Гречина сильнее всего. Экспертиза останков подтвердила, что некоторые из них действительно принадлежали профессору Ярковскому и Кирееву Евгению Александровичу. Вот только никакая экспертиза не могла сказать, чем же они там в подвале занимались. Ясно было только одно. К наркотику это отношение не имело, ибо оба были далеки от химии. И полковник поручил Ярковского вместе с лабораторией Максиму, а к Фрайману велел не соваться. «Не твоего полета, птица, капитан. Не обижайся, но такие в голые руки не даются. Скользкие, как угри. Поверь, у меня есть кто сумеет ему соли на хвост насыпать». «А что касается Светланы...» Выдержал полковник едва заметную паузу. «Ты ее защищал сколько мог. Но, по совести говоря, не защитил ведь? Дважды чуть не прихлопнули. И сама она источник угрозы». «Что вы собираетесь с ней сделать?» Приподнялся на стуле Дежин, по бычьей наклонив голову и уставился в лицо полковнику из-под лобья, готовый броситься в самоубийственную атаку. «Ничего из того, что ты себе вообразил. Я был у нее сегодня. Договорился о том, что она поработает с нашими специалистами. Среди них будет ее и твой хороший знакомый Вощин для вязчего спокойствия вас обоих. Такой вариант тебя устраивает?» Дежин промолчал, переваривая. «Или ты меня за идиота держишь? Девчонка способна убивать на расстоянии, причем не контролирует эту способность. Думаешь, мы попытаемся ее на части разобрать? Среди нас самоубийц нет», — закончил Гречин, негромко прихлопнув ладонями по столу. «Иди, работай. Может быть, поймем, наконец, что за заразу из этой лаборатории выпустили?»